Нам некого винить за нелюбовь. Не надо громких слов и томных взглядов. Ты знаешь, мне не место быть с тобою рядом. Мы утонули в бесконечной лжи, попытками друг другом надышаться. И я не вижу смысла дальше с этим жить. Нам некого винить за нелюбовь. Мы все своими сделали руками, и это ты мне в спину первым бросил камень. Но сожалеть и клясться ни к чему. Твои слова уже давно не греют. А что нас не убьет, то сделает сильнее. Теперь мы стали выше головы, мы стали крепче, стоя под огнем. Мы продолжаем биться за свои мечты, даже если больше не поем. Теперь мы стали выше головы, мы стали крепче, стоя под огнем. Мы продолжаем биться за свои мечты, даже если больше не. Нам некого винить за нелюбовь. Теперь мы навсегда с тобою квиты. Но не собрать нам то, что вдребезги разбито. Мы не за что, а вопреки всему. Любить друг друга просто не умеем. Но что нас не убьет, то сделает сильнее. Теперь мы стали выше головы, мы стали крепче.